очная ставка. Значит, — спросил Лапшин, все еще держа перед глазами Невзорова ружье, — что же это значит? Глеб держался руками за щеки. — Значит, вы номер видите? Он соответствует номеру в билете. — Значит, это ваше ружье? Глеб держался руками за щеки. — Я не стрелял. — Стрелял мой брат. — Из вашего ружья? Яркое мартовское солнце заливало комнату. Сверкала пепельница на столе. Сверкали, переливались чернильницы, стаканчик для карандашей. И мартовский, еще холодный, но уже весенний воздух хлестал в открытую форточку. — Я спрашиваю, из вашего ружья? — У нас одинаковые ружья. Мы никогда не смотрели, какое чье. Мы не чужие люди, мы братья. — И потому вы говорите, что стрелял ваш брат. Я говорю правду. — До сих пор вы не сказали ни одного слова правды. Кто стрелял? Глеб Невзоров сжал ладонями виски. — У меня нестерпимо болит голова, — сказал он. — Я прошу прекратить допрос. Я болен. В таком состоянии я не могу. Зазвонил телефон. Лапшин взял трубку. — Это ты, Иван Михайлович? — угрюмо спросил Ханин. — Ну, я. — Совсем плохо. Вряд ли дотянет до вечера. — Антропов там? — Да. — Хорошо. Несколько секунд он молчал. Глеб вглядывался в него из-под лобья. Что узнал этот человек? Ничего не понял и глухо застонал, якобы от невыносимой боли. — Не прикидывайтесь. У вас ничего не болит. Если вы сейчас не скажете, кто стрелял, я устрою вам немедленно очную ставку с Олегом. Вам ясно, о чем я говорю? Неслышным шагом к Лапшину вплотную подошел Бочков, показал записку. О. Невзоров утверждает, что стрелял брат. Слышал также крики в отношении помощи раненого Самойленко. Похоже на правду. Очень плачет. Иван Михайлович подумал и кивнул. Вновь он перехватил и следующий, ненавидящий взгляд Глеба. Бочков плотно притворил за собой дверь. — Мое ружье было похищено братом, — гортанным голосом сказал Невзоров. — Можете записывать, именно похищено. Я вообще не был на охоте. Я даже не знал о ней. Но о несчастном случае с Самойленко брат мне впоследствии рассказал. Ему тогда не было известно, что Самойленко скончался. Лапшин прикрыл ладонью глаза. Это с ним случалось нечасто, но все-таки случалось. Вот так внезапно делалось стыдно за лгущего человека. А Глеб все говорил и говорил. Он рассказывал, как не мог донести на брата, потому что любил его и жалел родителей, как мучился психологически, как даже советовался с одним доктором-психиатром, и фамилию доктора, и адрес он тоже назвал. — Хорошо, Невзоров, — негромко перебил Лапшин, — хорошо, помолчите. Написал записку, позвонил и, ничего не говоря, передал листок Акушкину. Тот ушел. В наступившей тишине был слышен только посвист веселого мартовского ветра. Через несколько минут Бочков привел Олега Невзорова с покрасневшими глазами и с дрожащим подбородком. Глеб мгновенно съежился, но тотчас же вскинул голову и спросил. — Это, как понять, очная ставка? — Ваш брат утверждает, — вглядываясь в Олега, заговорил Лапшин, — что вы похитили у него ружье и на охоте. Невзоров Глеб не был, а, следовательно, выстрела не производил. Он утверждает также, что только впоследствии вы рассказали ему о несчастном случае, о смерти Самойленко. Это так? — Так, — кивнул Глеб и сразу отвернулся к окну. — Это все ложь! Глотая слюну и стараясь растянуть пальцами воротник свитера, крикнул Олег. — Это ложь! Он подлец и свинья! Он выстрелил, конечно, нечаянно, когда мы шли по болоту за Самойленко. Он... — опять зазвонил телефон. Ханин сказал невнятно. Приезжай. Разберитесь тут до конца, Николай Федорович, — попросил Лапшин Бочкова и положил трубку на рычаг. Оба Невзорова смотрели на Лапшина, не отрываясь. Бочков сел на место Ивана Михайловича. Тот, не попадая в рукава, натягивал реглан. Опять стало слышно, как свистит ветер в форточке. Лапшина вдруг зазомбила. Дрожа крупной дрожью, он сел в машину, приказал Кадникову. — В больницу. — Кончается, Толя. Лапшин не ответил, свело челюсти. Он не мог сейчас говорить. И смотрел в сторону, ничего не видя, не понимая, не различая улиц, времени, скорости, с которой летела машина, завывая оперативной сиреной. Только одно он понимал всем своим существом. То ли уже нет. Да, да, разумеется, ни одна смерть сделала свое дело в его глазах. Разумеется, он знал, что Грибков не жилец, и все-таки это было так жестоко, нелепо, мертвый. Толя, что Лапшин едва сдерживал набегающие душащие слезы. А потом пошло все как обычно. Грибкова еще не вынесли из маленькой палаты, но у двери стояла ширма. В изножье, уткнувшись лицом в простыню, неподвижно лежала Ирина Ивановна, Толина мама. Прокофий Петрович приехал раньше Лапшина, и странно было видеть его, всегда энергичного, всегда на ходу, всегда бодрого, здесь, в этой особой, ни с чем не сравнимой тишине, рядом с пожелтевшими Ханиным и Шмакиным, возле крутых углов белой ширмы. Погодя, закуривая на черной лестнице, по которой только что санитары унесли в морг то, что осталось от Толи Грибкова, Ханин неожиданно обернулся к Жмакину и сказал своим строго, скрипучим голосом: — Я слышал, что вы пытались покончить с собой, юноша. Хочу вас уведомить, что нет большей подлости по отношению к жизни вообще, чем самоубийство. Человек обязан жить во что бы то ни стало, жить всегда до последнего мгновения осмысленно. И поверьте, что я имею право это говорить. Внизу хлопнула дверь на блоке. Это она в последний раз закрылась за Толей Грибковым. Лапшин закурил, вглядываясь в желтое лицо Ханина. Баландин зябко ежес предложил Лапшину. — Подождем, Иван Михайлович, пока Ирина Ивановна управится. Погодя, свезем ее домой. Ждать пошли в кабинет Антропова. Александр Петрович только что вернулся с операции, сидел тяжело, отвалясь на спинку стула, смотрел прямо перед собой сосредоточенным взглядом, потом, словно очнувшись, сказал Лапшину: — По-моему, Иван Михайлович, с твоим подопечным самоубийцей происходит неладное. Сдвинул что-то в психике, всю ночь он на окошке просидел, на подоконнике. И сестра мне рассказывала, все плакал, соображает с трудом. — Это какой же подопечный? — спросил Баландин. — Тот, что мой пистолет когда-то в окошко швырнул, помните? — ответил Лапшин. — Только он больше Митрохина подопечный, чем мой. Баландин протер толстые стекла пенсне платком, — осведомился. — Митрохинский. Интонация у Прокофия Петровича была особая, понятная только Лапшину. Баландин Митрохина не любил и даже фамилию его произносил по-своему, почему-то с ударением на последнем слоге — Митрохин. — Если он Митрохинский, то при чем ж тогда ты? — опять спросил Баландин. — История запутанная, — вздохнул Лапшин. — Если помните, связана она с приездом Занадворова и с вопросом санкций на братьев Невзоровых. — Разбираешься? — Похоже, что разбираюсь. Они еще помолчали, покурили. Антропов неожиданно сообщил. — Надо бы желудочное соустие сделать. Лапшин и Баландин переглянулись, а Александр Петрович смутился. В матовое стекло двери постучал санитар, сказал, что ждать Грибкову не надо, она тут надолго останется. В машине Баланин попросил Лапшина. — Ты вот что, Иван Михайлович, я тебя убедительно попрошу, займись насчет Демьянова. Жалко мужика, знаешь, как он переживает. Сколько лет в милиции, и теперь здрасте. Проверь там корреспонденцию эту самую. Но проверять нынче Лапшину ничего не пришлось. Едва он вошел к себе в кабинет, зазвонил телефон. Криничный сообщил, что хотя Мирон Дроздов о Корнюхе ничего не показал, но сведения насчет Мамалыги правильные, и бандита надо брать немедленно. — Сейчас, — спросил Лапшин. — Вечером, но именно сегодня. Я сейчас явлюсь, доложу обстановку. Едва Лапшин повесил трубку, пришел Бочков с листами протокола допроса. Братья Невзоровы полностью сознались на очной ставке. Лапшин, хмурясь, читал четкие строчки, потом жестко взглянул на Бочкова и велел. — Завтра нужно все выяснить с Невзоровыми и со Жмакиным. Драку это на Фонтанке поднять и всеми трохинские материалы. — Так ведь это архивы. — За архивами. Или черт знает, зачем человека теряем. Не повышая голоса, продолжал Иван Михайлович, за глупостью, за туполобостью, за дурацкой, заранее подготовленной схемой. Завтра ему, пожалуй, не поспеть материалы поднять. А ты постарайся. — А, Николай Федорович? Неожиданно ласковым голосом попросил Лапшин. — Я знаю, ты мне не говори, понятно, что устаешь. А все-таки? Он ведь там в больнице с ума сходит. Это точно. Доктора признают. — Я постараюсь, — тихо ответил Бочков.